Мы выпили еще по паре кружек, и у меня возникла идея, которой я поделился с Кертисом. «Как бы ты отнесся к тому, чтобы поработать со мной?» — спросил я. Кертис закричал, заматерился, но примерно через минуту, максимум через две, я понял, что он сгорает от любопытства узнать, какую работу я ему предлагаю. Я рассказал о выращивании креветок и о своем намерении расширить масштабы бизнеса. Кертис покричал, поругался еще немного, но в потоке его ругани я ясно расслышал слово «согласен». Итак, лето, осень и следующую весну мы все усердно трудились. Я, Сью, мама и Кертис. Я даже пристроил к делу папу Бубы. В этом году мы заработали почти 30 тысяч долларов, и наш бизнес расширялся буквально на глазах. Дела шли как нельзя лучше. Мама уже ни на кого не кричала, а что касается Кертиса, то однажды он даже улыбнулся. Хотя, заметив, с каким удивлением мы на него смотрим, сразу же снова начал кричать и ругаться. Ну, а сам я был, конечно же, счастлив, хотя мог бы быть еще счастливее. Я много думал о Дженни и о том, что с ней стало. Однажды я решил, что в этом отношении необходимо что-то предпринять. В воскресенье я оделся поприличней, приехал на автобусе в Мобил и направился к дому, где жила мама Дженни. Когда я постучал в дверь, она смотрела в гостиной телевизор. Узнав, кто я, она оживилась. «Форест Гамп! Глазам своим не верю! Заходите!» Я вошел, мы расположились в гостиной, и она начала расспрашивать меня о маме, о том, чем я занимаюсь и о прочих делах. Наконец я задал ей вопрос о Дженни. «Она не часто сообщает мне новости о себе», — ответила миссис Карен. «Кажется, живет где-то в Северной Каролине». «Она живет с другом или...» — робко поинтересовался я. «Форест, разве вы не знаете?» — ответила миссис Карен. «Дженни замужем?» «Замужем?» — переспросил я. «Да, уже года два. Сначала она жила в Индиане, потом перебралась в Вашингтон, потом прислала открытку, в которой писала, что вышла замуж и переезжает в Северную Каролину. Хотите, я сообщу ей о вас, когда она позвонит или напишет?» «Нет, мэм», — ответил я, — «не надо. Просто передайте, что я желаю ей всего наилучшего, и все». «Конечно, передам», — заверила меня миссис Карен. «Я так рада, что вы зашли». Возможно, мне следовало быть готовым к такого рода известию, но то, что я узнал, меня ошеломило. Сердце мое билось так, что едва не лопалось, руки похолодели и стали влажными. Я хотел укрыться в каком-нибудь месте, как тогда, после гибели Бубы. Так я поступил и сейчас. Добрел до зарослей кустарника позади какого-то дома, заполз в них и свернулся калачиком. Я задумался и даже принялся сосать большой палец, чего не делал уже очень давно, с тех пор, как моя мама внушила мне, что сосать палец, да еще в зрелом возрасте, это верный признак слабоумия. Не знаю, сколько времени я пролежал в зарослях, возможно, остаток дня, ночь и половину следующего дня. Я был далек от того, чтобы винить во всем Дженни. Она поступила так, как должна была поступить. Ведь в конце концов я дурак. И хотя многие жалуются на то, что связали свою жизнь с дураками, они и вообразить себе не могут, чтобы их ожидало, если бы их спутником жизни оказался настоящий слабоумный. По правде говоря, мне было себя очень жаль, потому что где-то в глубине души я верил, что когда-нибудь мы с Дженни будем вместе. И потому, узнав о ее замужестве, я почувствовал, что какая-то часть меня умерла и никогда уже не оживет. Ведь выйти замуж — это совсем не то, что просто так взять и убежать. Брак — это очень серьезно. Несколько раз я начинал плакать, но слезы почти не облегчили моих душевных страданий. День клонился к вечеру, когда я выбрался из зарослей и поспешил обратно в Байя-Лабатре. Я никому не рассказал о том, что узнал, поскольку решил, что от этого никому лучше не будет. Я пошел на пруды, где меня ждали разные дела, починка сетей и кое-что по мелочам. Когда я закончил, уже стемнело, и, возвращаясь в лачугу, я принял твердое решение — всецело посвятить себя креветочному промыслу и работать, не покладая рук и не жалея собственной задницы. Это все, что я мог сейчас сделать. Именно так я и сделал. В тот год мы заработали 75 тысяч долларов, и наш бизнес настолько расширился, что пришлось нанять еще людей. Одним из новых работников стал старина Снейк из нашей университетской футбольной команды. Тренерская работа в слабой, захолустной команде была ему не по душе, и я предложил ему вместе с Картисом взять на себя расчистку дна прудов и контроль за водосливом. Узнав, что тренер Феллерс вышел на пенсию, я предложил работу и ему, а также обоим его помощникам с бандитскими лицами, которые также стали пенсионерами. В обязанности этой троицы входила доставка креветок весовую консервного завода.